11 июля СМИ России, Китая, Ирана, Индии, Японии, Австралии, Великобритании, США и Германии передали о том, что артиллерийское управление Генштаба Корейской народной армии заявило, что ни в коем случае не допустит посягательства на мир и безопасность в нашей республике.